Нет, не наркотики, вновь обломал я ее темные мысли, но мои ягодные пироги, а также кремовые, блинные или медовые тортики вам точно понравятся не меньше. Протянул я, решив продолжить над ней издеваться, и вновь двинулся дальше по коридору, вертя трость в руках. Пожалуй, для затравки, я вам кексиков принесу. А что, я тут как раз придумал новый рецепт. Зря ты так на меня сейчас смотришь, ты их просто еще не пробовала. И кстати, надо бы еще будет уровень ваших знаний проверить. А впрочем, давай с тебя и начнем. Как предпочтешь отвечать, отдельно по предметам или скопом из различных дисциплин? Ты это сейчас серьезно, монстр? Спросила Чо, когда поняла, что я реально жду ответа. Пора бы тебе понять, бабочка, что я и правда никогда не лгу, сказал я и вновь широко улыбнулся. Она предпочла скопом, а я же не мудрил и просто вспоминал произвольные вопросы из различных тестов по самым разным дисциплинам, которых вдоволь сам насдавал за весь последний учебный год. К тому же мне не надо было от нее узнать что-то определенное, а просто прикинуть общий уровень знаний у самого запущенного местного случая, что сразу и самое матерое, и самое главное, и самое младшее. Вот от нее и будем отталкиваться, как от лучшей из всех. Мда, прямо эталон, блин. И мне теперь даже интересно, за сколь безумное чудовище меня принимает этот маленький, озлобленный монстрик, что напоминает мне Нярлу в молодости. Она тоже тогда была тем еще волчонком, который был готов зубами порвать чужие глотки ради защиты своей небольшой стаи, пойдя ради этого даже на нерушимые клятвы со мной. Может попробовать повторить это с Чо? Хм, местные волчата, как и одна кудрявая, оказались тоже не идиотами, но как и ее, той же алгебре, дальше возможности подсчитать и расплатиться за что-то в магазине или терминале аэропорта, их никто не обучал. Как и геометрии с физикой, хотя вот тут спорно, ибо Чо легко пояснит, как сделать поправки на ветер и меридиан, чтобы сделать точный выстрел из снайперской винтовки, или при каком угле выйдет добиться рикошета у пули. Но вот вопрос, что такое параллелепипед, параллелограмм или второй закон Ньютона и кто это вообще такая, поставит бабочку в полнейший тупик. Их учили, но учили крайне однобоко, и правда, а зачем молодых и будущих фанатиков на стадии формирования личности учить чему-то столь ненужному, что может как-то не так расширить их кругозор. Зато они знают, как спрятать и уничтожить труп сотни различных способов, в десятках различных стран, и как там же уйти от преследования или следить за целью, смешавшись с толпой и не попавшись на глаза, а также поголовно умеют говорить хотя бы на 3-4 языках, бабочка аж на 7, она у нас, оказывается, полиглот, ну и убивать самыми разными способами и приспособлениями, разумеется, так что они не идиоты, но ох уж это треклятое но, чувствуешь это, что, запах ништяков, вот так, под опрос, что явно изрядно выбешивал Чо, но мелочь продолжала стойко терпеть и отвечать, не менее стойко признавая свое незнание ответов на многие вопросы, мы и дошли до финальной точки нашего пути, центрального зала катакомб, где и состоялась моя битва с Александрой и мадам Гао. Тут было что-то вроде командного центра, совмещенного с очередным залом для тренировок, а также библиотекой и хранилищем артефактов. Как можно догадаться, тут мало что пережило мою схватку с пальцами, о том же видео с камер наблюдения можно пока забыть, а старые книги и манускрипты проще будет сжечь, чем пытаться их прочесть. Тут столов-то уцелело лишь парочкой, то условно. В сам зал зашел лишь я и Чо, а сопровождение уже было позволено моим роем лишь, выгибая шеи, следить за нами из прохода, очень косо посматривая на хрипящие и истекающие слюной, а также иными выделениями тела, слабо похожие на человеческое, но все столь же отказывающееся издыхать, тело, носительницы того странного гвоздика. Что это за тварь, монстр? Что с ней не так? Это тоже одно из твоих творений и слуг? Неужто неудачное? Вновь начало Чо засыпать меня вопросами, явно поняв, что опрос наконец-то закончился, так она еще и прибавила в вопросы отчетливые нотки язвительности. Не узнаешь? Странно, а ведь я более чем уверен, что это кто-то из высокопоставленных членов именно твоего клана, из вашего китайского отделения, ответил я, проходя мимо гвоздика. Это человек, воскликнула Чо и пригляделась к гипертрофированному гуманоиду, чем-то напоминающего мне перекоченную самку агра, болеющую чумой, проказой, сифилисом и даунизмом. Впрочем, последнее для агров это норма. Что ты сделал с ней? Я сделал, хотя, 3 раза вырвал сердце, минимум по два раза отрезал каждую конечность и целенаправленно повредил или вырезал каждый орган. Начал я спокойно перечислять свои злодеяния с этим телом, а под конец открутил ей голову. Однако, чё, то, что ты там видишь, это не то чтобы прямой результат моих действий, а скорее следствие применения демонического артефакта из закромов именно твоего клана. А я же лишь не смог ее быстро и наверняка убить в течение моей схватки с твоей госпожой и мадам Гаа, но это, как видишь, было и не обязательно, она скоро и так умрет. Хотя, если быть более точным, она уже давно мертва. Посвятил я бабочку и ее, греющих уши, товарок. И мне вновь не то чтобы поверили. Если госпожа и правда это приказала, то это было честью для нашей сестры. Рука превыше всего. Мда. Похвальная преданность. Вот только знаешь, что меня смущает. Чё? И что же, монстр? Посмотрела она на меня с очередным вызовом во взгляде. Что демонические артефакты при мне использовали все, кроме самих пальцев. Как думаешь, почему? В ответ на меня злобно зыркнули и заскрипели зубами. Как можно догадаться, сюда я шел не для того, чтобы пугать бабочку гвоздиком и обвинять лидеров руки в лицемерии, а для того, чтобы посмотреть и оценить, что вышло интересного добыть после боя. Вообще, тут недалеко еще и личные покои Гаа были, но не скажу, что в них можно было бы найти что-то интересное, кроме немалого количества картин. Она явно любила рисовать, причем, очень и очень хорошо, но картины вот уж точно подождут. Там правда еще сейф есть с приличным количеством наличности, различными бумагами и даже парой то ли блокнотов, то ли возможно аж личных дневников. Вот только толку от последних было ноль, прочесть их явно могла лишь сама Гаа, ибо они были написаны на жуткой смеси символов и слов, взятых из, блин, я даже не представляю какого именно количества языков. И я вот сильно сомневаюсь, что мне с этим даже Амора с асгардским универсальным языковым знанием как-то сможет помочь. Так что именно в этом зале были собраны все интересные мне трофеи. Тот же гвоздик, который я не то что трогать не буду, а при первой же возможности сдам либо древний, либо утоплю в каком-нибудь вулкане, от греха подальше. Разномастное демоническое оружие, которое лучше бы тоже не трогать, но вот осмотреть, как и попытаться его потом переплавить, мне вот точно никто не помешает, а то, знаете ли, редкие материалы из иных измерений на дороге обычно не валяются. Хоть и под большим вопросом, можно ли будет использовать то, что из этого получится, если вообще что-то получится, а то парочка мечей вполне себе подают признаки жизнедеятельности. Мила, да, мелкая, перестань на них так заглядываться, примеряя к моей спине, и не вздумай их трогать. А что, неужели они для тебя опасны, монстр? Спросила девочка, продолжая очень внимательно смотреть на эти железки, местами и правда очень красивые или напротив, ужасающие. Не в твоих руках, бабочка, да их владельцам они слабо помогли. Но если хочешь остаток жизни провести с рукой в виде железяки, то можешь взять вон тот меч или эту булаву. А если хочешь познать безумную жажду гнева и крови, но и невероятную силу, то рекомендую вот эту парочку кинжалов или этот боевой пос. Я замер на полуслове. Хм, посох. Обозначенный серебристый посох с изящным оголовьем, которым можно прекрасно дробить чужие черепа и со столь же изящным древком, покрытым красивыми линями, рунами и письменами, я поднял с пола телекинезом и внимательно осмотрел. Хм, а с каких пор творение демонов, что дарует своему владельцу нечеловеческую силу и вызывает столь же нечеловеческую ярость, покрывают рунами и символами Асгарда. Вывод, это не демоническое оружие, но эффект я видел сам, та воительница еле сдерживалась, чтобы не убить своих же, да и здоровья ей, горящий в руках алым боевой посох, вот совсем не прибавлял. Собственно, на его древке сейчас была уже засохшая кровь бывшей владелицы, ибо уж больно сильно она сжимала его в своих ладонях. Любопытно. Кстати, отвлекся я от созерцания посоха. Проживешь ты с любой из этих железок не то чтобы долго, и далеко не из-за того, что я тебя убью. Владелица вот этого посоха, например, умерла от разрыва собственного сердца, хм, а если бы его в руках держал ас, так дело в этом, я поняла, монстр, и я молода, а не глупа. И нам рассказывали об опасности и коварстве демонов, и вот почему она последнее слово произнесла с нескрываемым намеком, а, и это радует. Хоть чему-то полезному их учили. Вот только ты сегодня уже раз попробовала меня убить. Это было разве не глупо? Спросил я, отложив интересный посох пока в сторону. Потом Амори его покажу. Я явно нашел еще один артефакт асов у руки, но вот его свойства. Я обязана была попробовать. Пробурчали мне в ответ и отвели взгляд от одной кучки опасных железяк, прикипев к следующей, побольше, с оружием большей частью производства Аморы, и как бы она сказала, ширпотреб, но ширпотреб в сплаве которого был и мифрил, и адамант, и еще несколько металлов, которых на земле днем с огнем не сыщешь, а хотелось бы. Думаю, очевидно, что я с этим ширпотребом сделаю, да, если будешь хорошей девочкой, то возможно разрешу выбрать из этой кучки себе личное оружие. Впрочем, создательница большинства этих клинков нынче ночью мне делала массаж, так что при желании можно подумать и над индивидуальным заказом. А, массаж, ты вновь издеваешься, монстр, самую малость. Не стал отрицать я и пошел дальше, ибо тут особо интересных экземпляров я как-то не заметил. Пошел и сразу отправил к посоху еще несколько вещей, ведь не стоило забывать и об парочке двойных колец, производство анклава древней, все лучше моих их аналогов, куда-нибудь да пристрою. Как и не стоило забывать об перчатке мадам Гаа, оказавшейся тоже вполне обычным, хоть и столь же сложным магическим артефактом, способным создавать энергетические нити, подвластные воле носителя, очень хорошая вещь, а если немного доработать, приделав к ней накопитель, то будет не просто хорошей, а отличной вещью. А если еще и сделать ее аналог, но уже самостоятельно? Да, тут есть о чем подумать, как и о том, что шло дальше. О, смотрите-ка, а бабочка-то знает, что это, хотя в их клане они были редкостью. Даже не думай, мелкая, пропадет хоть один, замечу и отберу, а после ты долгие годы, а то и всю оставшуюся жизнь будешь чувствовать, как тебе чего-то не хватает. Правда, тут есть парочка оговорок, это только если оно будет у нее долго и успеет срастись с ее энергетикой, а еще если не провести исцеление астральной оболочки, скажем, моим посохом, о чем я предусмотрительно умолчу. Знаю, монстр, буркнули мне в ответ, но глазки все еще блестели. Мда, да, дальше шли украшения, по большей части чокеры с кровавыми камнями, что были условно безопасны и безвредны, если ими не водить перед носом занозы. Их у меня теперь было в сумме аж целых 33 штуки, и я пока понятия не имел, что делать с этими осколками душ. Могу, конечно, Милларну в качестве удобрений скормить, но хотелось бы перед тем провести парочку опытов, например, подсадив один такой в бездушного клона. За чокерами шли их собратья, украшения-паразиты, чем-то схожие по свойствам, но не по своему наполнению, вот их я точно уничтожу, такое я уже видел в своем мире, и ну их нафиг. Это по сути заточенные в предметах бесплотные демоны и духи, которые, листья на моей трости загорелись алым и я резко провел ей по воздуху, отсекая астральные щупальца твари, что исходили совсем не от этих чудных украшений, хотя именно от них я и ждал подобной подлянки. Что случилось, монстр? Воздуха испугался? Цыц, мелкая, и замри, если не хочешь стать одержимой демоном. Я же ничего не трогала, возмутилась мелочь. Я сказал цыц, послушалась, а мое внимание переключилось на один из отложенных в сторону трофеев. Так в нем был просто еще один нематериальный демон или дух, но сильнее. Вон даже щупальца выпускает, столь типичный атрибут для предметов демонической природы, чтобы подчинить, заворожить или хотя бы банально привлечь к себе нового владельца. И судя по всему, у этого товарища может хватить сил как и на второе, так и на первое с последующей полной одержимостью. Вот только эти щупальца исходили не из украшения или оружия, а из черепа, что явно принадлежал не человеку, у людей нет столь больших и явно выраженных клыков, да и глаз обычно пара, а не один. Впрочем, это мог быть результат как раз одержимости с последующим перерождением, в пользу чего говорили костяные наросты и искривления на черепушке, которая в довесок к ним была покрыта еще какими-то письменами и символами. К моему удивлению, очередной атаки не последовало, а уже выпущенные астральные щупальца втянулись обратно в череп. Тварь поняла, что тут ловить нечего, или попросту затаилась. Вот сейчас и проверим. Я подошел к столу с черепом, который заинтересовал меня еще во время боя с пальцами, ибо его тогда зачем-то полили свежей кровью, которую он тогда преспокойно впитал, как и всю последующую, что на него попадало во время боя. Вот только на этом его участие в бою и закончилось. Череп просто поглощал кровь и все. Ну и что ты такое? Поинтересовался я у черепушки, и вопрос был не праздный, так мне на него еще и ответили. И нет, Черепушка не заговорила. «Это череп хранителя, монстр?» — спросила, подошедшая следом Чо. «Я вроде просил тебя замереть, про помолчать промолчу». В ответ на меня фыркнули и задали очередной вопрос. «Так это он? Тебе придется пояснить вопрос, мелкая. Кто такой или такие хранители и что такое череп их или его ее имени?» — ответил я и задался вопрос. «А хочу ли я знать ответ?» «Так ты не знаешь», — воскликнула и даже обрадовалась Чо. «Неужто потому, что теперь уже я не могу на вопрос ответить?» «Рано радуешься, бабочка. Видишь ли, я видел много разных черепов самых разных тварей, вот только их сущности редко оставались в их останках после смерти. Впрочем, запечатывание сущности в останках я тоже уже видел, да и примеры запечатывания лежат вон там, правда в предметах. Пока это говорил, я внимательно присмотрелся к токам энергии в черепе, и еще более внимательно осмотрел надписи и символы, складывающиеся в печати. Хм, дотронуться или нет, чревато. Впрочем, ну вот попробует оно меня подчинить, а то и сожрать, и что, ему-то будет хуже, от последнего так точно. С этими мыслями я и положил руку на череп, готовый в любую секунду себе ее отрезать, и запустил ритуал познания, а после сильно удивился, ибо демон, и это уже точно, повел себя нестандартно. Он, или точнее оно, ибо половой принадлежностью тут и не пахло, вполне культурно и осторожно коснулось моего астрального тела и не пытаясь к нему нагло присосаться, как некоторые чокеры или молоты. Черт, я опять вспомнил о молоте, не думать о молоте, который не то что нагло постоянно пытался присосаться, так все равно столь же нагло как-то умудрился установить со мной связь иной природы. Так вот, этот демон попытался не присосаться, а поговорить, передав набор образов, в которых вежливо, реально вежливо, попросил его, немного перенести, дабы он мог наконец-то перекусить. Вот только не мной и ничего, и даже не осколками душ. Мы вообще, неожиданно, не входили в его список гастрономических интересов, причем, от слова совсем. «Давай угадаю», — обратился я девочке, — «хранители, это демоны, что охотятся на других демонов?» «Да, так ты знал, сложно не догадаться, когда оно попросило меня скормить ему это, я указал на гвоздик, или хотя бы их, перевел я палец на те самые украшения-паразиты, а на худой конец это черепушка и на демоническое оружие согласно. Ты что, общаешься с этим черепом, монстр?» Тут же поняла бабочка и посмотрела на мою руку, что я так и не оторвал от одноглазой черепушки. Сам в шоке, и надо бы уточнить пару моментов. Теперь уже я передал несколько образов черепу и вновь получил ответ, и вновь вежливый, что удивительно, очень удивительно, особенно на фоне того, что с образами, вообще-то, шел не слабый такой набор эмоций и чувств, которые оно явно попросту не могло скрыть. Хм, как бы пояснить, точно, если переводить в слова, то оно говорит примерно так: «Сударь, а вы случаем не соблаговолите самую малость пододвинуть мою клетку к еде, дабы я мог ее достать через прутья, а то, знаете, не так давно меня разбудили, накормив отборными помоями, и я бы очень хотел заесть их вкус». «А, что, вы хотите поговорить обо мне? Ну хорошо, давайте поговорим, культурно и вежливо же, не правда ли?» «И вот все бы ничего, но говорит это мне не интеллигентный джентльмен с чашкой чая, а, блин, запертый в этой самой клетке хищник, заливающий ее пол слюной и источающий жуткую жажду и голод, из-за добычи, что лежит уже разделанная буквально в паре шагов, столь далеко и столь близко, что это буквально сводит его с ума. Прелестно, не правда ли? И какой, однако, странный демон мне попался, хранимый в самом центре базы демонопоклонников. Мда, очень странный, и даже далеко не потому, что вежливый, ему так-то деваться некуда, кроме нас тут никого нет, а еда вот она, лежит и его ждет. Да и тактика с ментальными щупальцами малость не прокатила, логично же тогда просто сменить тактику, да, логично. Так что не поэтому, меня в нем больше удивило иное. Передо мной был демон, который рассматривает людей лишь как двуногий транспорт и ужасные на вкус энергетические батончики, настолько ужасные, что предыдущего хозяина тела, от которого нынче остался лишь этот череп, он не сожрал, ну, его душу, а просто выселил ее нафиг на последних этапах преобразования и захвата тушки, даже жить до тех пор почти не мешал, покуда безболезненно вырезал на его коже и костях сдерживающие демонов, в том числе и его самого, печати и усиливал само тело. Зачем? Да просто он так охотится. И если не может сожрать жертву сразу, то предпочитает запечатать ее вместе с собой в одной клетке или своих объятиях и смаковать, но уже вдумчиво, с толком, расстановкой и очень медленно, порой настолько, что к тому моменту, как он заканчивает трапезу, его вместилище уже истлевает и приходится искать новый двуногий транспорт, ибо лазейка в клетке для себя любимого у него была. Собственно, по всей видимости, его и его сородичей поэтому и прозвали хранителями, ибо иногда в клетках съедают самого демона, но вот второй-то узник там все равно оставался. Да, это, блин, был демон-каннибал и вежливый гурман. Хи-хи-хи, я честно в шоке. Как оно вообще уродилось? Хи-хи-хи, ответа на этот вопрос я явно не узнаю, оно как-то само не в курсе, ибо банально уже забыло, а мать лишь ржет. Недолго думая, я подхватил черепушку и, без зазрения совести, пошел к гвоздику. Ну, а что, интересно же, как оно собралось, будучи заточенным в черепе, жрать вполне материальное тело. И, логично, что никак, он просто и без затей запустил в тело свои щупальца и крайне красочно для меня, но не для чё, ибо последовавшие активации печати на черепе происходили без видимых спецэффектов, перетащил к себе свой обед. После чего гвоздик прямо на глазах иссох, а то, что и было его изначальным вместилищем, стало простым металлическим гвоздем, разве что ювелирно исписанным символами. Череп вот тоже никак не изменился, разве что на попытку еще пообщаться он в ответ меня лишь культурно послал. «Сударь, вы разве не видите? Я ем, а когда я ем, я глух и нем. А то, знаете ли, моя еда порой тоже кусается. Так что, не мешайтесь, угу, значит, вежливость это не необходимость, оно реально просто вежливое. Мда, занимательно. И его я, пожалуй, в вулкан скидывать не буду, как и ломать, как и убивать, скармливая Милларну, главное проследить, чтоб занозы рядом с ним не было или, недолго думая, я положил черепушку в окружение украшений паразитов, ибо хороший и безопасный для моей занозы пожиратель демонов, это сытый пожиратель демонов. Кажется, в этот момент я услышал, как запечатанные в украшениях демоны взмолили о пощаде и милости, с чего бы это, хе-хе-хе, приятного аппетита, сударь. Останки же тела гвоздика предусмотрительно подпалила с потолка моя скалопедрочка-огнеметчица. Монстр, а я могу забрать прах, напомнила о себе чё, пока я продолжал изучать печати на черепушке. Значит, ты ее все же узнала, отметил я, не надеясь на ответ, но мне, что удивительно, ответили. Да, она была одной из тех, кто когда-то заботился обо мне в детстве в Китае, и ответили мне очень хмуро. Я не стал спрашивать большего, как и не стал напоминать о том, что у них привязанности, это же вроде слабость. Зачем? Я просто создал из местной каменной крошки вполне обычную столь же каменную урну, и даже собрал телекинезом прах и остаток костей в нее. Благодарности, разумеется, за это я не услышал, зато я услышал кое-что другое, кажется, молитву, на китайском, сказанную шепотом. Ее больше нет. Чё? Я заметила, пробурчали мне в ответ и прижали урну к груди. Ты не поняла, она полностью мертва, и даже если молиться богам или демонам о ее душе, то в этом не будет толку. Чем, по-твоему, она расплачивалась за практически бессмертное тело и силу? Думаешь лишь жизнью? Нет, душой. И рекомендую подумать об этом, ибо этим и опасно использование демонических артефактов и сделки с демонами. С такими как ты, огрызнулись мне в ответ, на что я лишь усмехнулся. Ошибаешься, бабочка, я не демон. Впрочем, когда-то я почти пополнил их ряды и даже сделал это вполне осмысленно. Но при спасении Нярлы от смерти мне было на это как-то наплевать, да и вышло все малость иначе. До сих пор не знаю почему, да и человеком я теперь себя назвать уже не могу. Я безликий, бессмертный монстр, повелевающий плотью и жизнью, что создает других монстров, но я не демон и не бог. Я маг, что когда-то был человеком, и я еще не забыл, что такое человечность. Точнее, мне об этом не то чтобы давно напомнили и продолжают напоминать, но этого чё знать не обязательно. Так что, сказав это, я пошел обратно к столу с трофеями, мне следовало осмотреть еще парочку из них, самую интересную парочку. Да и домой бы надо уже собираться, а то там зверинец уже просыпается. И начал я с того трофея, из-за которого вообще рука существует, с некой субстанцией, что еще и являлось причиной нахождения в Нью-Йорке столь большого количества пальцев, ну, до того, пока я их не начал планомерно вырезать. И не поверите, но тут под центром города, оказывается, дракона закопали. И теперь я хоть знаю, что они в Европе с теми подростками делали, из которых нам с древней пришлось вполне буквально нечисти сгонять, а после мне еще над ними пришлось изрядно покорпеть, дабы они не окочурились от коктейля, что был у них вместо крови. Но вернемся к субстанции. Если верить Нобу, то взяв эту хрень, добытую и созданную из древних останков одного представителя чешуйчатых, смешать ее с тем самым булькающим коктейлем, полученным из вен одержимых демонами подростков, которые еще под конец принесут себя в жертву, отправив их невинные души к одному из лордов преисподней, артефакт для установки меток, что приведут к одержимости у меня тут в наличии, и вот залив данным еще более ядреным коктейлем тела в специальном саркофаге под самую пробку, он у меня тоже в наличии, то этим странным ритуалом можно будет воскресить данное тело недавно умершего. Причем, если субстанции будет достаточно, то владелец тушки воскреснет без какого-либо существенного вреда для своей бессмертной души. Ну или омолодится и изрядно прибавит в здоровье и количестве жизненных сил, а если чутко подхимичить, то воскреснет чистым листом, напрочь лишенным воспоминаний, но не навыков, что важно. Если же субстанции будет маловато, то он в целом тоже воскреснет и будет вполне себе воскресать до тех пор, пока не станет тем, что я не так давно лицезрел у себя на столе. Какая интересная субстанция, не правда ли? Да и ритуал просто огонь, сарказм. И это что же они там за дракона такого когда-то откопали, и собирались откопать еще одного? Прорыв целую шахту где-нибудь под Рент, по основному плану, или еще одну, а то рыть под небоскребом чревато, где-нибудь под адской кухней. Я даже знаю где, ибо для этого дела они уже успели купить себе там целый квартал через Фиска. Кстати, а куда мне теперь деть условно пустой квартал, проданный разным подставным компаниям руки под облагораживание района? Тоже хороший вопрос, но вернемся к нашим драконам и железному кулаку. Да, я еще у Нобу наконец-то узнал, на кой им сдалась кудрявая. Точнее, одну из причин, но, чую, не единственную, а то как-то рано они ее ловить начали. Что-то тут явно не сходится, но что, хм, я подошел к красивой, старинной амфоре с изображениями драконов, литров этак на 20, но заполненной от силы на десятую часть странной, черной жижей, и извлеча лишь одну каплю, запустил на ней ритуал познания, а дальше, закономерно завис на добрый десяток минут. И это дракон, захотелось рассмеяться. Ну-ну, дракон, ага, конечно, впрочем, чешуйчатый, крылья были, летал, еще бы он не летал, даже если бы крыльев не было, а огнем дышал, ну, вот это уже не факт, да и такое не только огнем дыхнет, мда, и если бы выжимка из перемолотого костного мозга и самих костей дракона, причем, давно умершего и окаменевшего, могла быть центральной частью ритуала по омоложению, усилению или воскрешению человека, то я бы был первым, кто пошел изживать этих ленивых ящериц, ну а после бы стал их разводить на убой. Прелестно, просто прелестно, и значит, под Нью-Йорком у нас захоронены еще одни такие останки, правда малость запечатанные монахами Кунь-Луня, но вот ключиком от печати одна кудрявая периодически светит. Ну ок, такое и правда лучше не только закопать, но и запечатать, а то желающих заполучить будет, мда, и они этим воскрешают, так еще и демонов просят в этом помогать, впрочем, а кого еще звать, если ты даже не захудалый маг, но бессмертия хочется, вот-вот, мда, и еще раз, мда, знаешь, чё, повернулся я к притихшей девочке с погребальной урной в руках, до сего момента я считал ваших пальцев старыми монстрами, а всю руку идиотами, что пляшут под их дудку и дудку их покровителей, демонов, но теперь я их тоже считаю идиотами, это же надо было так бездарно расходовать окаменевшую плоть около божественного существа, а, я тебя не поняла, монстр, нахохлилась мелочь, я про использование вашей великой субстанции, бабочка, вот этого, я повесил в воздухе перед ее мордашкой угольно-черную каплю, и ладно воскрешение, это хоть куда ни шло, но омоложение и увеличение количества ци в теле, других что ли способов мало, у них же была, вообще-то, не одна сотня, а то и тысяча лет, точную цифру я так и не узнал, на поиски этих самых способов, а они что делали? Правильно, убивали других, воевали с Кунь-Лунем, промывали мозги вам, своим слугами и последователям, а также приносили на блюде дары демонам. Идиоты, самому что ли откопать? Ага, тот Аден не возьмет и согласится мне священный труп, почитаемый в ее дорогом Кунь-Луне, отдать на растерзание, а потом догонит и еще раз согласится, Вначале левым горящим кулаком, а затем правым. Да и правильно сделает. Стоп, а точно ли печать можно открыть лишь кулаком, что ее поддерживает? Глупый вопрос. Сами останки и поддерживают. А какие еще могут быть последствия от снятия печати? Так еще и неправильного снятия, тоже хороший вопрос, на который я не найду ответа, пока не увижу останки. Ну а пока, я вновь задумчиво посмотрел на это черное чудо в амфоре. И вот что мне с этими крохами делать, так они еще и с примесями, ну не должно оно быть черным. Все-то руки через задницу, такую вещь испоганили. Ну ничего, и этому я применение найду, когда очищу. С этими печальными мыслями я повернулся к последнему моему специально отложенному трофею, у которого можно смело ставить приписку даже круче, божественный. И этот предмет я очень осторожно взял в левую руку, вновь готовый ее отрезать в любой момент, и на то тоже были причины. Предмет представлял из себя с виду вполне невзрачный и даже простенький, будто вырезанный из кости медальон в виде головы представителя кошачьих, возможно тигра, нет, определенно тигра, причем белого и саблезубого. Однако, не стоило вестись на его невзрачность, ведь это был воистину и вполне буквально, божественный артефакт, способный напитывать тело пользователя не чем-то, а вполне себе божественной силой. Я подобное раньше только у высшего жречества видел, вот только то, что я видел еще было и полностью бесполезным, а то и очень опасным, в руках неверующих, а тут же, даже просто держа медальон в руках, я чувствовал, как в меня втекает чуждая мне сила, кого-то, древнего и дикого. Почему я так подумал? Казалось, что медальон полностью безразличен к своему обладателю, а единственная его цель – это поделиться силой Бога, с которым он связан. Странно, очень странно. Разумеется, этот поток силы нельзя было сравнить с той полноводной рекой, что питала ту же Герку и ее сестер. Это был скорее тоненький ручеек, но, ох уж это но, если обуздать и использовать этот ручеек, то можно было бы сотворить такое. Это же прана, то, чем можно не просто вмешиваться в законы мироздания, а буквально переписывать их под себя или хотя бы гнуть эти законы под воздействием своей воли в крайне широких пределах. Заманчиво, не правда ли? Прямо мечта, я то не бог, я маг, но я прекрасно понимаю всю ту пропасть между тем, что можно сделать маной и праной, не без заморочек с аспектами или изначальным воплощением самого бога, но все же, мана же ведь тоже имеет оттенки. Так почему же мне не воспользоваться этой силой? Почему бы мне не надеть медальон на шею, а потом пойти в Кунлунь и уничтожить там? Что? Какую еще? Нафиг, нефритовую статую? Ах ты ж, а вот и цена дармовой силы нарисовалась. В моей черепушке одновременно запитались и активировались все контуры пассивной и активной защиты разума, как и вспыхнули их дубли вокруг филактерии, но мне этого показалось мало, так что на моей ладони, с зажатым в ней амулетом, самым жестоким образом вырезались и выжглись печати сдерживания всяких сущностей и астральных паразитов. И не зря, ведь как только я это сделал, то буквально душой почувствовал, как нечто по ту сторону, там, в темноте, за самой кромкой пламени костра пещеры, кое-кто крайне недовольно зарычал и побил хвостом о свои бока. Что, а можно без этих странных наваждений? Поинтересовался я вслух у амулета. Где ты тут пещеру увидела? А костер, монстр? Ты теперь и с украшениями будешь разговаривать, если они в состоянии ответить и услышать, да. И как только мадам Гао не боялась надевать его на шею и я почувствовал, как кто-то по ту сторону амулета в темноте, принюхался, а затем и заговорил. Так это ты убил мою аватару и разорвал мою связь с ней. Голос не принадлежал человеку и в нем отчетливо слышалось рычание, а еще он был явно женским, а она была в курсе, что она твоя аватара. Вновь обратился я к амулету. Судя по моське Чо, голос явно слышал только я. Она брала мою силу и она знала, что за любую силу надо платить. А ее стремления совпадали с моими желаниями. Заявили мне гордо из темноты, откуда на меня теперь смотрела пара сапфировых глаз тигрицы. Значит, не знала, резюмировал я. Так наверняка она еще и не носила амулет постоянно. Да, как ты смеешь, ты хоть знаешь, кто я? Прорычали мне в ответ и вновь забили хвостом о бока. А эти образы уже раздражают. Запечатанная где-то в Кунлуне богиня-тигрица, с каким-то нетипичным аспектом, что до сих пор поддерживает твое существование, для которой этот амулет одна, а то и единственная лазейка в мир, что может помочь спастись из заточения. Поинтересовался я и добавил, ах да, белая богиня-тигрица, цвет шкуры же это важно, не так ли? как ты это узнал?» Теперь она уже не рычала. «Вот что значит опыт. И, прости, милочка, но ты у меня такая уже вторая. Так что рычи не рычи, а я уже понял, что ты мне ничего не сделаешь». Вот и ответ, почему Бог раздаривает свои силы, к слову, наверняка уже не шибко-то и большие. Интересно, что у нее за аспект такой, или она просто не так давно заперта? «Зря ты так, зря ты меня не боишься, а значит я тебя заставлю меня бояться и уважать», вновь зарычала раздраженная белая тигрица. «Ведь я страх, я ужас, я тьма, я так вострашаться, ибо я затаилась в тени, ибо я само воплощение первобытного страха людей перед белым тигром, что сидит там, в темноте перед пещерой, что не освещает дрожащее пламя костра». Начала она распаляться и тем самым выдала самое главное, свою суть, но не только словами, ибо одна вредная бабочка застыла и побледнела от страха, вцепившись в урну, словно в спасательный круг утопающий. Вот только теперь она боялась не меня, ведь ее глаза, полные первобытного ужаса, неотрывно смотрели именно на медальон у меня в руках. «Ах ты ж, древний рассадник блох!» Я резко положил свою вторую ладонь на голову девочки, чего она даже не заметила. «Кто? Кого? Да как ты смеешь? У меня нету блох!» Воздействие стало только сильнее и самое поганое, что я почти не мог ему противостоять. Организм чё и саму ее душу буквально заставляли бояться. «Если не прекратишь пугать ребенка, то я твой амулет запечатаю в коробочку, а ее выкину где-нибудь в океане, и черта с два его кто-нибудь и когда-нибудь там найдет», сказал я столь спокойно и холодно, что моим голосом можно было замораживать кипяток. «Что? Почему ты меня не боишься?» — удивилась тигрица уже во второй раз. «Так ты еще и дура, блохастая, не очевидно, я не человек, да, вот так просто. Ну и аспект у нее, страх и ужас людей, и только людей. И кому я сказал прекратить? Судя по сердцебиению, уже скоро случится приступ, и ведь даже если вырублю ее, воздействие не прекратится, не убьет, никогда я тут, но, не рекомендую меня злить, кошатина, а то я же могу и придумать, как сделать твое заточение повеселее. Например, запихну твой амулет в черную кошку и буду смотреть, как она пытается пугать людей своим ночным тык-дык-дыком. Подействовало, но поздно. Черт, ты мне за это заплатишь, блохастая, пробурчал я, уже разгоняя свое сознание до предела и входя в частичное слияние с Нярлой, покуда наши жгутики помещали чё в самый настоящий кокон, на пару с моим расплетающимся посохом. И нет, бабочка не дала дуба, и ее жизни ничто не угрожало, но та теперь точно кардинально изменится и еще сильнее усложнится, ибо из словосочетания «латентный мутант» в ее характеристике теперь точно надо будет вычеркнуть первое слово. Ага, ужаса и стресса хватило, чтоб ген X решил таки активироваться, и ее мутация уже шла полным ходом, так еще явно и не самым хорошим для будущего девочки. Нет, ну серьезно, ушки и хвост, так еще и тигриные, и крылья, бабочки, ты откуда это вообще взял? Нет, я так-то понимаю, что эмоциональная и психологическая составляющая может влиять, как и еще громадная куча различнейших факторов, но настолько, с хрена ли, в топку, и я маг плоти или погулять вышел. Остановить я это не мог, да и не собирался, если честно, у меня как-то маловато пока было опыта по работе с активацией этой генной структуры, всего пару раз наблюдал, так еще и в лабораторных условиях своего подвала, ну нету у меня еще сотни свободных клонов для таких опытов, только место, где я их в будущем размещу, но... Зато я изрядно изучил вопрос широких размахов последствий активации гена X, и уж в преобразовании и направленной эволюции я тоже кое-что дознаю, как и умею работать с живой плотью, как и вполне могу направлять и немного корректировать изменения, так что в топку хвост, как и крылья, как и шерсть, обойдется. Уши тоже внешне менять не надо, их и без того можно улучшить, как и глаза можно сделать без столь явного вертикального зрачка, и немного изменить цепочки, по которым идет преобразование. Например, пустить не по генетическому мусору, а по наследию родителя мутанта. Вот, уже лучше. Развитие мозга? Да. Стоп, телепатия? Так ты все же дочь телепата? Хорошо, что не чистого. А то зачем травмировать дитё еще больше? Ей вот только чужих голосов в голове не хватает для полного счастья. А значит, тоже нафиг. Легкая двухсторонняя эмпатия и хватит с нее. С ее паранойей то самое оно. О, система энергоканалов тела. А что за энергия? Любопытно. Барьеры? Почти. Шарлин и Ханна их вроде бы к так называемой псионике отнесли бы. И эту энергию и поля же лучше и накапливать, Так, так, да побольше. А значит, правим тут и тут, для расширения запаса и уплотнения самой энергии, а также скорости ее пополнения. И будут они у нас, розовые, серьезно, хе, идеально, как раз под фиолетовый цвет глаз и волос, что теперь уже будут не просто отливать этим цветом, вновь чуть подправить направление процесса и, вот, мутация мышц, такс, но тут лучше сделать их не сильнее, а эластичнее, иначе кости будут ломаться и трескаться, да и общую выносливость повысим, если сделаем так и подправим тут, да, хорошо, что еще есть, улучшение проводимости нервных окончаний и улучшение рефлексов, берем, надо лишь подправить их спарку с прорезающимися энергоканалами, для улучшения управления, а не как у некоторых. О, регенерация, разумеется, слабенькая, но и что с того, вот только уберем у пациентки застарелые шрамы и дефекты кожи вместе с мозолями, а то зачем регенерировать мозоли, вот-вот, а вот татушку на шее я трогать не буду, хотя и стоило бы убрать это клеймо, вот только наверняка она для нее важна. Такс, а вот это откуда опять вылезло, и снова мех, так еще и почему-то белый, вот откуда, а, ну и что, что он может сойти за природную броню, в топку, хм, выдвигающие белоснежные коготки как у кошачьих вместо ногтей, ну, если чутко подправить тут и тут, то и выделиться почти не будут, да и она у нас же убийца, так, так, значит точно сойдут, и на ногах тоже, а толку, а мне не пофигу, менять так все, когда мутация завершилась, а это заняло всего лишь какую-то тройку минут, я потратил еще почти полчаса, чтобы выправить огрехи, а то после из-за регенерации это было бы сделать сложнее, и, наконец-то, выдохнул. Ну, могло быть и хуже, внешних изменений даже вышло почти избежать, цвет волос, поблескивающие белоснежные ноготки и сверкающие в темноте фиолетовые глаза, это такие мелочи, по сравнению с той же плотью из биометалла, что и говорить ни о чем, да и столь хорошие и полезные мутации в списке и по пути как-то не завезли, а жаль, ну а внутренние же улучшения, ну, если я все правильно рассчитал, то кроме прорезавшейся эмпатии, когда она сможет всем транслировать свое недовольство, а также чувствовать эмоции других по этому поводу, чё грозит еще лишь научиться управлению достаточно специфичным видом энергии, что можно будет использовать как для атаки, так и для защиты, за что надо сказать спасибо ее родителю-мутанту, а остальное же, фигня, лучше слышать и видеть еще никому не навредило, как и много есть и не толстеть, маленькая цена за силу, всего-то кушать за троих придется, взрослых, кхм, мелочь, да и коготки вышли неплохими, острыми, вон как она резво и очумело ими уже прорезает себе путь к свету через тернии наших жгутиков, мда, и чокер надо будет переделать, что-то седативного в нем оказалось маловато для успокоения этого обновленного монстрика. О, она уже инстинктивно запитала свои коготки энергией, розовенькой, как и покрыла ей часть рук, мило и эффективно. Надо бы ее успокоить и, часть нярлы отделилась от меня, приняла человеческую форму и, одним своим видом заставила, выбравшуюся из кокона, чё замереть, я почесал лысину. Нярла, дорогая, а почему ты приняла именно эту форму? Госпожа, вы живы? Нет, но теперь мы за нее, ответила нярла ребенку и улыбнулась, будучи в облике пальца руки, а затем крепко обняла бабочку, которая от этого вновь выпала в осадок, но теперь уже не из-за первобытного страха перед одним древним рассадником блох, а из-за явного когнитивного диссонанса, тем более что моя вторая половинка не постеснялась начать излучать вовне волны искренней заботы. Ну а мне же нярлой был дан короткий и информативный ответ. Детей надо обнимать, мда, и как это понимать, но успокоила, успокоила, так что вопросов более не имею, тем более что девочка может и в ступоре, но вот уже из нее эмоции исходят пока что тоже совсем не негативные, и поговорил, блин, с усатым и полосатым комком шерсти, подержал и изучил, блин, амулетик пальца руки, зазря только ребенка в очередной раз за день напугали и жизнь ей усложнили, да с ее характером и тем, что она уже пережила, Ген Икс так мог бы спать до бесконечности, и из-за чего? Из-за бесполезного амулета и столь же бесполе. Я согласна, нарушила поток моих мыслей новая фраза тигрицы, сказанная очень и очень гордо, чем заставила обратить свое внимание на тот факт, что я так и не выпустил амулет из руки. Кстати, а почему? И, на что ты согласна? Я что-то пропустил? Да вроде бы нет, я согласна на новое тело, мое личное тело, как и на плату за него, что? Я еще раз почесал лысину. И это в каком месте я предлагал тебе новое тело? Ты сказал, тебя не злить и прекратить пугать ребенка, чтобы сделать мое заточение веселее, сказав, как именно, и что я за это заплачу. Пояснили мне менторским тоном. И вот, я согласна, но можно шерсть белую, не хочу быть похожей на эту плешивую предательницу Баст, а полоски на ней, и что такое тык-дык-дык, что, я прогнал в голове высказанную мной угрозу и завис, это у нее как угроза, да в предложение превратилось, это такая тигриная женская логика, и тут, громко и заливисто заржал хор голосов матери, да так, что словно плотину прорвало, хи-хи-хи, кто здесь, очумела и испугана, а также покошачьи выгнув спину спросила белоснежная саблезубая тигрица, что в кои-то веки выпрыгнула из тьмы к костру в пещере и ощетинилась на эту самую тьму, прижав уши к загривку. Я это будто наяву увидел. Хи-хи-хи, ты так сказал, сын. Именно так, я не это имел в виду, неважно. Хи-хи-хи, продолжала угорать мать, творец. Поняла, кто тут так ржет, тигрица. Неужели мое спасение и правда близко? Хи-хи-хи, хорошая киса. «Сын, важно», — сказал первый голос, «красивая», — поддержал ее второй, «любит сильных», — «важно», — отметила третья, «забирай», — резюмировали они вместе, «будет тебе устраивать ночной тык-дык-дык», — добавили они же и заливисто заржали, «хи-хи-хи, ты это серьезно?» «Ага, обещания надо выполнять, я ничего не обещал, мелочи, хи-хи-хи, чтоб тебе было еще веселее, агась, если что, я подожду, я умею ждать». Поддакнула матери одна блохастая, из-за чего мне теперь стало совсем стрёмно, ибо сказала мне как-то одна безумная и запечатанная навеки вечная богиня, при отправке её обратно в клетку, что подождёт. Голоса матери стали ржать громче, приплыли. Я вновь почесал лысину. Так, понятно, что ничего не понятно, а значит, и мне разве нужна кошка, так ещё и аватара такого бога, но бога же, согласного платить, я что, серьёзно об этом думаю? Она мне тут ребенка до мутации довела, хи-хи-хи, нужна, нужна, вот стебется же, лишь самую малость, хи-хи-хи, а вот это уже заявление посерьезнее. Так, в топку, я наконец-то выпустил амулет из ладони и отправил телекинезом в сторону, при этом очень хотел его кинуть, но сдержался, и, вообще, пора бы мне уже идти завтракать, вот сейчас чё отвиснет, вновь завалит меня вопросами, наверняка попробует еще раз убить и пойду, а заодно амфору и амулет одной блохастой с собой возьму, опасно их тут оставлять, вместе с посохом и остальным полезным, хм, а ведь если делать небольшое тело, что сможет выдержать даже столь малый поток божественной силы, то мне того, что сейчас есть в амфоре, хватит, дай мать впритык, но хватит же, хи-хи-хи, ах ты ж, хи-хи-хи, я подумаю, хи-хи-хи, лишь подумаю над этим. И только, если ее плата меня устроит. Глава 20. Тени событий плясали на стенах, чай пился, конфетки поглощались, а залысинка чесалась и думалась. Процесс шел. Хм, надо бы закрыть дыры в сюжете. Пробормотал автор. В твоем или, лениво уточнила муза с кровати, лежавшая там на пузике и покачивающая в воздухе босыми ножками, а также беззаветно гомающая на игровой приставке. В обоих, гордо молвил автор. Ао. Данное заявление заставило собеседницу отложить игровой джойстик, да там же дыра на дыре, вот и надо их закрыть, вновь заявил автор и тут же стушевался, ну, хотя бы парочку, а затем вновь подобрался, и заодно заложить фундамент для нового сюжета, и вспомнить про старый, а потом, протянул автор, поднимая перо и явно хватая за хвост вдохновение, подозрительно похожее на кошку, белую, с черными полосками, а потом, что? Тут же взяла муза стойку. «Неужто секс?» — спросила она с затаенной надеждой и даже сглотнула. «А, что?» — непонимающе переспросил автор. «А, ну да», — кивнул он и отвел глаза, «и секс тоже, врешь. Ну, не виноватый я, что оно так затянулось, и его негде было вставить. Опять врешь, ибо секс всегда есть где вставить», — тут же возразила муза, назидательно подняв к небу указательный пальчик и сразу же начав развивать мысль, по ходу дела распаляясь. Начиная детальным наказанием одной коварной кошки в закрытом кабинете, продолжая перепиханным в крови и на останках павших врагов с одной ротозейкой, чтоб та после не то что говорить и сидеть не смогла, но и ходить, и заканчивая поэмой о страсти в ночном саду, вырванном из самого сердца эльфийских лесов, а у тебя там что было, а, тем более что там даже суккуба была, автор внимательно выслушал, раскрасневшуюся от собственных влажных фантазий музу, покивал, а после уточнил: «А чем плох массаж-то?» «Тем, что там никого не Тейрхаймен ФМФ». «МФМММ, с тобой все понятно», — вздохнул автор, застегивая замочек на кляпе и отмечая: «А розовые тебе к лицу, МФМ», — возмутилась муза, хоть и была полностью согласна с комплиментом, за что заработала в качестве презента парочку наручников, разумеется, одетых и пристегнутых к кровати, тоже розовых, МФМФМ, вот-вот, полностью согласен, покивал автор, проверяя фиксаторы на ногах музы и убирая ключики от наручников и замочков подальше в карман, по ходу дела наслаждаясь открывшимся видом, МФМФ, секс-мф, да-да, вновь покивал автор и, сжалившись, пододвинул собеседнице джойстик, столь непредусмотрительно отложенный малость далековато, ну и еще пару игрушек, пульт управления от которых положил рядом с собой. Коварно улыбнувшись, муза сглотнула в предвкушении, ну а дальше, чай вновь пился, пончики кушались, залысинка чесалась и думалась, а тень на стене безмолвно смеялась, как и тихий хор женских голосов где-то рядом. Процесс шел, а джойстик же так и остался лежать в стороне. Да-да, все было именно так. А вы что там себе навоображали, Амора? Я нежилась в приятнейшей неге, пребывая на границе яви и сна, и мне было сейчас столь хорошо и удобно, что попросту не хотелось ее покидать, всем сердцем и духом желая, чтоб сие длилось и дальше. К тому же приятные ароматы, вкупе с тихими и убаюкивающими звуками самой природы, способствовали продолжению моей дремы, в отличие от света светила, проникающего сквозь крону молодого древа и мои закрытые веки, но его можно было легко игнорировать. А вот чужие голоса, к моему глубочайшему сожалению, игнорировать уже не вышло, особенно один из них, не принадлежащий живому, из-за чего он сильно царапал мой нежный слух. «Да и не тебе разве не говори или и в твое ем этом куунлу у нее что подглядывать за спящей имени ей есть хорошо». Голос не был человеческим, он принадлежал машине и посему не содержал даже оттенков эмоций, правильных интонаций и нормального произношения слов или звуков, отчего сильно контрастировал с коротким, но очень информативным звуком, последовавшим следом. «Ур», тоже громким, будь он неладен, как и следующие слова иного голоса. Говорили, как и рассказывали о растениях, пожирающих людей, причем обычно спящих, и рассказывали мне то вместе с легендами о пути в Тало, что пролегает через целый хищный лес. А вы же сами мне говорили, что многие тут травы опасны. Так что мне было думать, когда я сюда вышла потренироваться и увидела ее вот так, сказала та, что мнит себя великим воином, железным кулаком. И вы только посмотрите, как они ее оплетают, кто кого оплетает. Так может ей нужна помощь,